нравственный вакуум буржуазного общества моряк попытался заполнить любовью и Богом. «Бог есть любовь», — писал моряк. «Страсти — это жизнь, это правда. Но страсти в мире без Бога ведут к распутству, к разврату. Людей растленных, развратников моряк рисовал нередко. Таков герой романа «Огненный поток» Даниэль. Разврат царит в романе «Зло», 1924 год. До пределов нравственного падения доходит герой романа «Черные ангелы», 1936 год, Габриэль Градер. Разнуздавшиеся страсти Франсуа Мориак усмиряет с помощью любви. Именно любви поручает писатель спасение душ. С того момента, как в его мире появляется любовь, земной ад и превращается в чистилище, в преддверие неземного рая. Ад семейной жизни в поцелуе прокаженному кончается в тот момент, когда в сердце Ноэми пробуждается любовь к мужу. Это случилось накануне смерти Жана, но смерть не отняла его у жены. Напротив, у его смертного одра она вдруг ощутила его живым и прекрасным. В такой же момент, в момент смерти, Фердинанд, прародительница, как бы впервые увидел свою жену. Она как бы обрела вторую жизнь, благодаря вдруг вспыхнувшей любви. Любовь создает человека. Не только любящий, но и любимый преображается. Достаточно было Мари в романе «Пустыня любви» взглянуть на Реймона, как в нем пробудился иной человек, прояснилась его подлинная суть. Правда, полагал моряк, суть эту определить непросто. Она уклончива и меняется в зависимости от того, кто бросает на человека свой отблеск, кто смотрит на него. Возможно, что такое понимание человека сложилось у моряка под влиянием Пруста. Но в отличие от Пруста, суть героев моряка всегда нечто полноценное, всегда царство добра. Самый поразительный пример внезапного обновления героев моряка — это роман «Клубок змей». Чем сильнее ненависть, чем более она объяснена сущностью алчного общества, тем удивительнее столь успешное приобщение гадюк к царству любви. Правда, в романе «Клубок змей» особенно очевидно, что моряк видит в любви единственный противовес алчности. Рассказчик и жену свою потому так ненавидит, что она лишила его единственной ценности — любви, а тем самым оставила на его долю только алчность, превратив его в лавочника. Вместо чувства люди подают камень, так нередко происходит в романах Мориака, и такое надругательство над потребностью любви вызывает ненависть. Где любовь, там и Бог. Герой клубка змей, гадюка, вмиг превращается в единственного, истинно религиозного человека. Ощутив за своей спиной высшую силу, моряк действовал с соответствующей решительностью. Даже в Габриэле Градере из «Черных ангелов» совершенно внезапно просыпаются нетронутые силы добра и любви. В конце романа Габриэль умирает, но убийца улыбался счастливой улыбкой. Умирает он в доме священника, который к тому же в свою очередь трансформируется. Узкий ригоризм уступает в нем место терпимости и человечности. С письма Габриэля Градера священнику начинается роман «Черные ангелы». С письма исповеди, за которой следуют эпизоды ужасного прошлого этого человека. Черные ангелы доказывают, что нередко у моряка прием возвращения в прошлое и обрамление прошлого настоящим выполняют еще одну важную задачу. Изображаемый им мир оказывается миром с обязательным конечным выводом. Моряк не позволяет надеяться на иной исход, нежели приобщение к любви к Богу. Свобода его героев, как бы растленны они ни были, ограничена этим жестким кольцом настоящего времени. В прошлом — ад, грехи, муки, в настоящем — чистилище. Была еще одна причина, которая заставляла моряка так цепко держаться Бога и любви. Мы не полностью привели выше слова Пьера Кастадо о сути буржуазного общества. Он сказал следующее. «Мы живем в таком мире, где сущность всего – деньги. Мать права, взбунтоваться против нее значит восстать против всего нашего мира, против его образа жизни. Остается только революция или Бог». Слова эти, показавшиеся участникам разговора такими огромными, непомерными, действительно огромные слова. Самое глубокое и смелое обобщение Франсуа Мориака. Итак, или алчное общество, или революция, или Бог. Мориак отверг алчное общество, в этом его сила. Мориак предпочел Бога революции, в этом его слабость. Отвращение к алчному обществу превратило Мориака в то, что неопределенно именуется левым католиком. Политическая левизна Мориака была стимулирована очень давно, на пороге XX века, делом Дрейфуса. Эта левизна привела Мориака в 30-е годы в ряды тех, кто осудил Франко и фашистский переворот в Испании. Мориак порицал другого крупного писателя-католика Поля Клоделя за то, что тот открыл врата неба только убитым в Испании фашистам, сочтя антифашистов недостойными. «Со времени войны в Испании, — говорил Мориак, — я более не могу отвлечься от тех условий человеческого существования, которые навязаны одним людям другими людьми». Мориак считал, что в то время он и Мартен Дюгар действовали параллельно в плане социальном и политическом. Но особенно славная страница в политической биографии Мориака – годы сопротивления. Мориак был противником режима Виши, он как мог сражался против оккупантов, публиковал свои статьи в подпольной прессе в «Лэтр Францесс». «Я ни на один день не покидал оккупированную Францию», – с гордостью вспоминал Мориак. Сопротивление окончательно превратило Мориака в политического публициста. Сборник его статей «Черная тетрадь» принес ему известность писателя-патриота и антифашиста. Тогда именно, в годы войны, Мориак произнес свои знаменитые слова: «Только рабочие в масти своей верны поруганной Франции». Призывая верить в человека, Мориак звал к сопротивлению, звал поверить во Францию, звал к объединению, протягивал руку коммунистам, с большой симпатией говорил о борющемся против фашизма в Советском Союзе. Он припоминал, что уже в детстве в его сознание вошла идея спасительного франко-русского союза, единственной гарантии от порабощения Франции ее врагами. Свою роль в такой позиции Мориака сыграл генерал де Голь. Позже в большой книге «Де Голь», 1964 год, Мориак писал: «Исключая период между 1914 и 1925 годами, я был против национализма, или, точнее говоря, против националистов, тех, кого дело Дрейфуса навсегда обесчестило в моем представлении. Оппозиция фашизму, национал-социализму стала борьбой против обожествленной нации. Но вот каким был вклад галлизма для меня. Каждая нация существует со своими особенными качествами. Де Голь понял, что чем более Франция существует как нация, тем глубже ее воздействие на мир». С той поры и до своей смерти Мориак, откровенный приверженец Шарля де Голля, не устававший комментировать политическую историю Четвертой и Пятой республик. Правда, восторженные оценки де Голля, рожденные испытаниями войны, «Де Голь – спаситель», уступили затем место более спокойным, даже критическим оценкам. Но де Голль остался надеждой Мориака, его политическим кумиром. За де Голлем миллионы французов, но у него нет писателей, и я счастлив, что он может рассчитывать на мой голос. Война, сопротивление вынудили Мориака сознаться: политика нас берет силой, мы все погружены в нее, хотим мы того или нет. На самом закате своей жизни он признавал, что политика — это последняя моя связь с миром. Удивительное дело, очень старый и очень знаменитый Франсуа Мориак до последних своих дней не бросал перо политического публициста, печатал свои еженедельные блокноты «Фигаро Литерер». Он явно не мог существовать вне этого еженедельного общения с читателем, вне этой хроники. Мы все время называем Мориака романистом. Сборники стихов, почти все написанные в начальный период, не сделали его поэтом, как новеллистом не сделали его несколько новелл, как не сделали его драматургом 4 пьесы и 1 киносценарий. Но публицистом Мориак стал. Он был романистом и публицистом. Романы Мориака и его публицистика — это не просто разные области творчества писателя. Вторая из них целиком поглотила Мориака политика. Среди больших писателей нашего века Мориак занимает положение исключительное и потому, что он не надеялся и не пытался воссоединить искусство и политику, не решился допустить политическую проблематику в сферу художественного творчества. Мартен Дюгар, рядом с которым Мориак себя ставил в 30-е годы, превратил семейную хронику Тибо в социально-политический роман. А Мориак именно в те годы, когда он осознал значение политики и социальных условий человеческого существования, в годы войны в Испании, принял решение отказаться от вымыслов, от художественного творчества. К счастью, он этого обещания не выполнил, но в 40-е и 60-е годы написал романов значительно меньше, чем в 10-е и 30-е годы. По художественному творчеству Мориака последних десятилетий видно, как сузило возможности большого художника категорическое отделение искусства от социально-политической проблематики, которая, как казалось Мориаку, не затрагивала главного — человеческой души. Мориак, помимо своей воли, учинил над собой строгий суд, сказав: «Я всегда думал только о своей собственной истории, как будто история Франции меня не касалась». Суд этот слишком строг. История Франции живо касалась его, как подтверждает его публицистика. Но именно публицистика. Правда, Мориак учел характер эпохи, сказав: «Революция или Бог», представив революцию, хотя и не принятую им, возможной альтернативой алчного общества. Он даже пробовал ввести в давно сложившуюся и очень устойчивую систему своих образов образы людей из мира революционной практики, образы социалистов. Однако эти образы не разрывают систему понятий Мориака, они подключаются им к этой системе, получая соответствующее ей тенденциозное освещение. В романе «Судьбы» 1928 год, как и в некоторых других романах, семья буржуа расползается, дети, внуки выбирают разные пути, порой совсем не тот путь, которым шел Жан Карнак, преуспевающий бордоский буржуа, глава семьи. Его внук Пьер уже совсем иной. Он безразличен к собственности, он бескорыстен, он социалист. Но ему недостает терпимости, человечности. Пьер – фанатик и ригорист. Социалист у Мориака очень смахивает на попа. И кончает он тем, что уходит в монастырь. «Красный» из повести «Мартышка» 1951 год похож на социалиста из «Судеб», хотя эти произведения отделены более чем 20 годами. И какими годами! Конечно, «Красный» учитель нарисован с большей симпатией. Его дом, его семья — это противоположность той клетки, в которой томится несчастный мальчик, придавленный злобой и ненавистью. Как обычно, у Мориака в «Мартышке» семья без любви порождает ненависть и не дает человеку возможность выявить свою суть. У «Красного» другое дело. В его доме книги. Там царит атмосфера больших задач, которыми живет учитель. При первом же соприкосновении с ним мальчик преображается. В нем начинает пробуждаться его подлинная суть. Однако учитель, ригорист вроде Пьера, не видит главного, души ребенка, ибо ушел в абстракции, в идеи классовой борьбы. Так замыкается круг, гибнет живая душа, и остается одна надежда на мир загробный. Мориак не затруднял себя аргументацией, предпочитая Бога революции. Его аргументация недалеко ушла от времен Адама и Евы, от их всем известного жизненного опыта, показавшего греховность человеческой натуры. «Зачем говорить о каких-то преобразованиях, о революциях?» — рассуждает Пьер Кастадо. «Все это ни к чему не приведет. Голод и жажда справедливости столкнутся с голодом и жаждой совсем иного рода, самыми гнусными вожделениями». Однако Мариак не смог нас убедить в том, что Пьер сделал правильный выбор. Невозможно поверить, что гадюк удастся переделать так просто, как предлагает это Мариак. Излечить общество от алчности, перестроить целую общественную систему, на собственности основанную, невозможно с помощью той Божьей благодати, которую время от времени Мариак ниспосылает грешникам, попавшим в его чистилище. Таким образом, писатель впадает в реформизм, который явно вступает в противоречие с его собственными верными выводами, с его реализмом. Мариак это противоречие не разрешал, а усугублял, поэтому-то он нередко себя самого опровергает. Совсем немного времени прошло после издания романа, который так убедительно доказал необходимость разрыва Терезы Дескейру с мужем, необходимость освобождения из клетки, как появился роман «Конец ночи», старательно подводивший к совсем иному выводу, к возвращению в семью. По этому роману прошло 15 лет с того времени, когда Тереза такой ценой заплатила за свою свободу. И что же, она живет в Париже, но свобода ей явно ни к чему. К тому же возникло и углубляется чувство вины, перерастающее в манию преследований. Вслед за «Клубком змей» появился роман «Тайна Фронтеннак», 1933 год. Только что была клетка, были гадюки, а тут дружная семья. Правда, Жан-Луи, один из молодых и строптивых фронтеннаков, не желает копить деньги, хочет заниматься философией. Но тут же он соглашается стать хозяином. Я понимаю тех, кто заботится об интересах семьи. Ив, начинающий поэт, образ, очевидно, автобиографический, тоже как будто далек от идеалов собственнического мира. Но и в его душе раздается голос. Сложные проблемы опять очень просто решаются с помощью всесильного Божьего перста, указывающего на Ива и сообщающего ему «Я избрал тебя». Тайна семьи Фронтеннак — это особенный дух, прочно скрепляющий членов семьи в дружный коллектив, основанный на любви и, само собой разумеется, на идее Бога, возникающей вслед за пробуждением чувства любви. Если сопоставить «Клубок змей» и «Тайну Фронтеннак», то видно, как благодаря утопизму Мариака разрушались установленные им же самим реалистам закономерности, как законы земного ада подменяются законами чистилища. Алчность, ненависть, деспотизм и прочие свойства буржуа внезапно превращаются в некую оболочку, в неистинный поверхностный слой, который нетрудно снять. Зигзагообразность пути Мариака-художника объясняется самой сутью его художественного метода, в котором столкнулись его потребность в правде и его потребность в Боге. Вторая потребность была глухой стеной, на которую натыкалась в определенный момент потребность первой. Романист живет ясностью, она чудовищно разрастается, и наступает момент, когда он начинает замечать, что откормил зверя прожорливого. Так сам Мариак в книге «Страдания и счастье христианина» 1931 год формулировал основное противоречие своего искусства. Когда Мариак в книге «Романисты и его персонажи» 1933 год в противовес романистам, рассказывающим лишь о себе, и романистам, копирующим окружающий мир, именовал искусство романа искусством по преимуществу транспонирования реальности, то он имел в виду не только совершенно очевидный общий закон искусства, но и качество своего собственного искусства, которое и позволило ему создать чистилище, то есть воссоединить познание реального мира с выражением воли Всевышнего. «Чудом христианства», — называл Мариак, — то, что мы можем быть Богом. Но это право христианина защищала не церковь, а художник-реалист Мариак. Именно поэтому его неизменно осуждали и проклинали истовые католики. Я считаюсь в католической среде почти порнографическим романистом. Еще бы, он Бога отождествлял с человеком, а в человеке увидел создание падшее и со дня своего рождения оскверненное. Оставить землю значит утратить знание Бога и более чем знание, обладание существом бесконечным в тайниках эфемерного создания. Человек, а не икона, привлекал Мариака, но в то же время романист познает себя, лишь когда он познает Бога. Вот границы метода Мариака и основа его непоследовательности. То страдания человека предстают перед нами, как страдания реалистически воспроизводимого земного ада, то в них просвечивает легко уловимая схема религиозной проповеди. В этом нетрудно убедиться, сопоставив два романа «Фарисейка» 1941 год и «Агнец» 1954 год. Во втором романе появляются персонажи первого, но, как обычно, Мариак просил не считать его продолжением. Он ведь не истории с продолжением писал, а пытался исчерпать до конца человеческую душу, отыскать в ней новые возможности. «Фарисейка» из лучших романов Мариака. Опять клетки, школы, ханжеских запретов, постоянного контроля за душой, осуществляемого как солдафоном дяди Жана, как нетерпимой ханжой Брижит Пиан, так и терпимым снисходительным священником Калю. Из этих клеток вырываются живые, трепещущие души, порой исковерканные заточением, как исковеркана душа Жана, ставшего зверенышем. Через все запреты просачивается потребность в любви, любви земной, излечивающей от ненависти, выпрямляющей людей. Обычное для Мариака сострадание к людям, его обостренное внимание к каждому человеку, к самому маленькому и рядовому вроде Жана, Тюйбаро, Октавии, проявляются в «Фарисейке» наилучшим образом. «Прекрасно заставить их поднять голову», — писал о своей задаче Мариак. Эта потребность героев распрямиться, утвердить себя, ощутить в себе человеческую суть, придает роману чрезвычайную привлекательность. Поиски Бога оборачиваются в «Фарисейке» правдивым изображением человеческих страданий и обретением человеческого достоинства. Затем моряк-художник замолк. Он отдался политике. Искусство же его ухитрялось существовать вне истории, вне потрясавших человечество событий, и не случайно так безжизненны, так анахронично написанные тогда пьесы «Лукавый попутал» 1947 год и «Огонь на земле» 1951 год. Можно заметить, правда, что пьесы Мариака вообще огрубляют его как художника. В них пропадает сложная психологическая ткань, украшающая его романы. В них выступает на передний план занимательная интрига и очередное поучение. Не случайно именно сценарий «Хлеб насущный» 1955 год даже сам Мариак считал произведением, цель которого – пропаганда религии. После публикации двух повестей «Мартышка» и «Галигай» 1952 год появился «Агнец». Все здесь как будто похоже на «Фарисейку». И персонажи те же, и муки, и жажда истины. Однако внешнее сходство обманчиво, так как в тех же контурах отчетливо проявляется другая сторона метода Мариака. Ощущается граница его правдивости. Заметна та глухая стена, за которой непосредственно находится, очевидно, рай. Агнец прочно, как железными обручами, стиснут жесткой композицией, благодаря которой все изображается в перспективе раскаяния героев. Молодой человек, некто Ксавье, направляется в семинарию. По пути ему встретился Жан, герой фарисейки. Жан задержал Ксавье, и тот попал в мир искушений, любви и страданий. Но в отличие от героев фарисейки, Ксавье стал при этом не столько человеком, сколько Богом. И любовь безмерную в себе он ощущает, и ноги его кровоточат, и крест на себе несет, и распят на кресте этом. После его гибели Все чувствуют себя виновными, все раскаиваются, особенно смирившийся грешник Жан. Написав Агнца, моряк-романист умолк надолго. Только через 15 лет появился новый его роман, ставший последним в творчестве писателя. Подросток былых времен ближе к фарисейке, чем к Агнцу. Вновь перед нами страдающие и ищущие истину люди, вновь их беспокойство и бескорыстие, вновь подкупающая откровенность молодых душ, начинающих нелегкий жизненный путь. Вновь в материнской шкале ценностей, деньгам, способности к их накоплению противопоставляются ценности духовные, нравственные, противопоставляются богатства душ человеческих, которые трудно загнать в клетку. Появление на самом закате жизни и творчества моряка романа «Подросток былых времен» принципиально важный для оценки моряка факт. При всей поразительной, на первый взгляд, верности писателя, раз и навсегда установленным догмам, которые питались его религиозным утопизмом и консерватизмом, под фундамент искусства моряка уже к концу 20-х годов был подведен реализм, питавшийся осуждением церкви, их религии, осуждением буржуазного общества. Именно реализм оказался перспективным слагаемым сложного искусства моряка, животворящей силой, создавшей самые значительные произведения этого писателя. Чем чаще моряк напоминал, что он сын своего класса, а он об этом напоминал, тем яснее было, что мы имеем дело с блудным сыном, сумевшим посмотреть на породивший его класс со стороны строгим и осуждающим взглядом. Моряк оставил после себя первоклассные образцы самокритики, тем более убедительные, что писатель этот не решился порвать со своим классом совершенно, надеялся усовершенствовать его в своем чистилище. Моряк доказал, что невозможно, немыслимо жить в мире устаревших ценностей буржуазного общества, общества собственников и церковников. Он был достаточно прозорлив, чтобы остановить своего героя и своего читателя у врат рая, не рискуя изображать Царство Божие. Он был достаточно крупным и честным писателем, чтобы вновь и вновь населять свое чистилище людьми из ада земного. За их страданиями, за их попытками выбраться из буржуазного ада мы проследим с сочувствием, открывая том лучших произведений Франсуа Моряка. Андреев.